Дядь Кирилл, Валентина Павловича и Степана Игоревича казаки змеевские схватили. Мне как раз наказали припасов вам привезти. Я успел свести лошадку со двора и предупредить, прискакал. Глава 8. Заходи. Киваю я на новости. Первый порыв что-то делать, я успешно подавляю. Город не знаю, к кому бежать пока непонятно. Не, дядь Кирилл, я к тетке, она тут рядом на хуторе. Можно я лошадку у нее оставлю? Далеко хутор? Спрашиваю. Вечер уже, успеешь? Здесь рядом, говорит паренек. Я и без лошадки за час бегал, а так мы быстро домчим. Тогда, конечно, давай к тетке. С облегчением киваю, хоть у кого-то есть определенность. Паренек взлетает на Степину лошадку и скрывается в конце улицы. Я прохожу в дом. Надо подумать. Сажусь в плетеное кресло и закрываю глаза. Степу и Валентина надо вытаскивать. В городе бунт, и оба свидетеля, которые имеют вес для имперского суда, могут не дожить до решения столицы. Да что там, с учетом желания Корниловых о монополии, Валентин точно не доживет. Понимаю, что сейчас примеряю нездоровый опыт 2000-х прошлой жизни на эту. Но кто знает, как здесь ведут себя честные купцы. Вижу три препятствия, я не знаю города, у меня нет неприметной одежды, и я не знаю, куда отведут Степана и Валентина. Отсутствие криминальной практики препятствием не считаю. В прошлой жизни я этого наелся сполна. Тут же, память доступна, навыки вспоминаются. И применю их спокойно на пользу себе и Степану. Правда, важно, чтобы, по возможности, остаться неузнанным. Мне еще что с сестрой выяснять. С первым и третьим препятствием я могу помочь уже сейчас. Внезапно появляется лис. Их отвезли в то поместье, куда я не стал забираться вчера, с сигнальной сетью от духов. А еще, судя по разговорам казаков между собой, да завтра с ними даже никто встречаться не планирует. И раз взяли живыми, то что-то от них нужно. Продолжаю я, вспоминаю про несколько амулетов условной невидимости. Все-таки шаман чего-то знал. Сегодня пробуем пройтись по поместью, или хотя бы рядом. Скорее подозревал, мы, духи, тоже не знаем будущего. Правда, иногда, на заданный вопрос, мы чувствуем правильность того или иного действия, говорит лис, вот и я чувствую, что вроде все хорошо будет, но как-то не уверенно. Собираю деньги, оружие и выхожу на улицу. Быстро иду в сторону портного, но по пути ловлю местного паренька. Покажешь, где лавка готового платья, дам монетку, говорю. Монетку вперед, недоверчиво смотрит, получает пару копеек. Вон, через дом скупщик, он и торгует, и убегает. У скупщика не задерживаюсь. Рассказываю, что поступил в услужение на посылке, а одеть нечего. Торговец комплект подбирает мгновенно, прошу добавить отрез темной простой ткани. Переодеваюсь и выхожу из лавки, уже почти не отличаясь от местных. Быстро иду за лисом. Мимо пробегают подростки с поручениями и посылками. Похоже, под вечер много кто разносит дневные заказы. Я делаю такое же озабоченное лицо и вливаюсь в этот поток. Добираемся до нужного места меньше, чем за полчаса. Поместье выглядит как довольно большой городской квартал, окруженный высокой оградой. Перед главным входом в поместье небольшая заросшая площадь. Рядом выгоревший пустырь, который также, скорее всего, раньше относился к общему комплексу. Сейчас между пустырем и комплексом зданий стоит новый забор. Перебраться через него несложно, но множество тонких линий по забору и сверху, видимые магическим зрением, говорят о том, что об этом сразу узнают. Я даже не стал обходить поместье. Пока нет ночи, проще попасть в охраняемый комплекс условно честным путем. В той жизни, разносчик пиццы зачастую мог попасть в Министерство обороны. Почему бы здесь не работать тому же принципу? Дорога одна, и люди, выходящие и спешащие внутрь, видны, как на ладони. И этих людей довольно много. Поместье живет обычной жизнью. Замечаю вышедшую из небольшой калитки, вдалеке от главного входа, барышню. Та зовет одного из играющих неподалеку пацанят. Видно, что дает какую-то бумагу, и парнишка бегом летит в мою сторону. Надо за ним, отвечает на незаданный вопрос лис. Да сам уже чувствую, говорю, пристраиваясь в паре десятков метров за ребенком. Иду быстро, не теряя бегущего парня, иногда немного ускоряясь, иногда почти совсем теряя его из вида. Лис же в любом случае доведет. Минут через 10 такой странной погони, парень забегает в почти уже закрытую лавку. Я спокойно захожу туда же и успеваю наконец маленького скандала. Пацаненок отказывается нести огромную корзину с половину его роста. Нет у меня посыльных. Ты слишком долго заказ нес, Хватается за голову лавочник. Некого послать, неси как хочешь. Дарья Степановна пронести ничего не говорила, только передать список. Отказывается паренек. Василий Силыч, я это даже не подниму. Это да, с сожалением тянет лавочник. Может, я смогу помочь? Я работу ищу посыльным, недавно с хутора. Вмешиваюсь в разговор. Читать, писать можешь? Сразу же интересуется лавочник. Да, Василий Силович. Мама учила. Умный и вежливый. Оценивающе смотрит хозяин лавки. Вот что, сейчас отнеси эту корзину с петрухой, а завтра приходи к открытию. Я на днях своего помощника рассчитал, временно на посылках будешь, а там посмотрим. Конечно, буду. Говорю, поднимаю корзину, и сопровождаемый пацаном, выхожу на улицу. Удачно получилось, говорю парню, меня Кириллом зовут, а тебя, Петром, улыбаясь говорит пацаненок. Василий Силыч давно посыльного ищет, не держатся они у него. Я тоже пытался, но лучше на Дарью работать. Почему? Спрашиваю. С ней проще, поручение легче, денежку она не зажимает, как этот. Только у нас для тебя места нет. Тут же спохватывается он. На Дарью Степановну только мы работаем. Не бойся, мне спокойная работа нужна, на вырост. В лавке самое лучшее начинать, как мне отец говорит. Парень успокаивается, и под незатейливый треп мы доходим до поместья. Стучу в калитку. Открывает амбалистый парень. А, здорово, дядь Вить. Сразу же берет на себя разговор Петруха. Это Киря, он от Василия Силыча. Нам бы к Дарье Степановне. Дарья в кухне. Туда идите. Новенький, в другие дома не ходить, корзину на дорожке не ставить, через парк не бегать. Замечу, больше тут не появишься. Доступно? Конечно, я понятливый. Поднимаю корзину. Пройти получилось проще, чем планировал. Только лис куда-то делся, начинаю беспокоиться, сможет ли тут появиться. Не волнуйся, хихикает голос в голове. Я с тобой прошел ворота, теперь мне тут несложно скрыться будет. Мда, не пуганные они тут все. За такое несение патрульно-постовой я бы в свое время с губы не вылезал. Даже не проверил меня, все ухищрения с оружием зря. Хоть пушку неси, иду к кухне за Петрухой. Тому, видно, не терпится, и ноги сами бегут быстрее нужного. Наконец, доходим. Из дверей кухни выходит та же барышня лет 20, что я видел сейчас назад. Дарья Степановна, я отнес список Василию Силычу. Довольно говорит Петруха. Вот он своего посыльного прислал. Спасибо, Петя, говорит барышня. Вот тебе монетки, и забеги на кухню, Василиса пряник даст. Здравствуйте, Дарья Степановна, поклон вам от Василия Силовича. Не сильно кланяюсь, отыгрывая роль, передавать корзину велел. Какой вежливый, видел Петя как надо. Учись, улыбается Дарья, кушать часом не хочешь, вежливый ты наш, а то худой больно, долго не наносишься. А вот это отличный повод немного задержаться. Не откажусь, Дарья Степановна, говорю, благодарю. Ох ты, какой, будет от тебя толк. Неси тогда корзину на кухню, вон за Петей, а потом вон туда, в пристроечку. Там Василиса тебе поесть поставит. Тарелку сам потом протрешь и занесешь в окошко. Барышня пропускает меня с корзиной и уходит. Отдаю корзину, беру еду и иду в пристройку. Сажусь в самом дальнем углу небольшого помещения. Кроме меня тут никого нет, и это мне на руку. Быстро выбрасываю еду, вытираю тарелку и ломаю шаманскую щепку. Необычное ощущение натянутой пленки на лице. Отлично, смогу понять, когда действие амулета закончится. Надо проверить сначала. Иду опять на кухню, держусь в тени, но похоже это и не важно. Барышни обсуждают что-то мне недоступное, а меня не замечает никто. Отлично. Предлагаю разделиться. Лис, ты какие дома сможешь осмотреть? Мысленно спрашиваю у партнера. Кроме центрального и вон того двухэтажного, все, говорит. На тех домах отдельная сигналка, в том числе и против духов, но если ты внутрь попадешь, потом я там тоже оказаться смогу. Тогда так и делаем. Я в двухэтажный, это похоже казарма, потом в центральный. Если что, сразу говори. Иду я к двухэтажному. Этот дом действительно оказался казармой, а по совместительству, похоже, и простейшей тюрьмой, типа зиндана. Я спокойно вхожу во внутренний двор и вижу недавно вырытые ямы, накрытые решетками. Видимо, торопились, а так проще всего. Во дворе только один охранник, да и тот дремлет в углу. Я спокойно заглядываю в ямы и вижу не только Степана и Валентина, но и пропавших офицеров. Выглядят они не очень, но вроде все двигаются, и если что, смогут выбраться. Осталось найти им оружие и веревку. Хотя уже нет, только оружие, рядом с Зинданом валяется цепь с ведром. Видно, им пользуются, чтобы поить пленных. С оружием, на удивление, тоже проблем не будет. В соседней с выходом комнате собраны в пирамиду 5 карабинов. Видимо, вещи бодрствующей смены, так что должны быть заряжены. Сами охранники сидят в казарме рядом, в пределах десятка секунд от оружия. Вторая смена дрыхнет на втором этаже, и, судя по кроватям, есть третья, но в казарме ее нет. Итого, получается пока что так: охранник на входе в поместье, 5 бодрствующих в казарме, и 1 около ям. Самые сложные цели бодрствуют. Ладно, ничего невозможного. Пока время терпит, пойду в центральный дом. Войти в центральный дом не получается. Дверь не только заперта, но и светится в магическом зрении от сигналок. Поэтому иду вокруг и натыкаюсь на черный вход, рядом с которым стоит маг. Маг вроде не сильный, по крайней мере ядро у него не намного больше, чем у меня сейчас, но главное в нем не это. Голова мага опутана гнилостными коричневыми нитями, и несколько их колеблются, отходя от застывшей фигуры, как будто ощупывают окружающий мир. Маг стоит перед входом, не шевелясь, и вообще производит впечатление статуи. Он спит, то есть его сознание спит. А что тело стоит и ходит, так это рефлексы, плюс чужая воля кукловода. В голове раздается голос лиса: «У меня плохая новость, Кир. Демона мы, похоже, нашли, и точно не справимся. Кроме того, вблизи дома я появляться не могу, меня эти куклы спалят сразу. Так что, нужно звать шамана, не можем ждать». Отвечаю мысленно: «У меня ощущение, что время утекает. Давай так, ты до медведя донести новость сможешь?» «Да, смогу. Без тебя я там смогу быть почти мгновенно, но пока шаман меня опознает, пока выслушает. За полчаса обернусь, думаю, мне же ответ слушать не надо. Тогда давай туда, а я пока здесь поброжу. Я так понимаю, главное не коснуться этих тонких волосков. А так, восприятие этой статуи не отличается от обычного человека. Я медленно обхожу застывшую фигуру и иду дальше. Начинаю понимать, что магическое зрение – это чит, натыкаясь на окно второго этажа. Там линии сигналок, за счет ставенной балкона оставляют карман чуть ли не в метр глубиной. Мало того, что я там помещаюсь с запасом, так еще и неровные подпорки позволяют легко добраться до окна второго этажа, а без зрения я бы этого даже не увидел. Поднимаюсь наверх, отжимаю тонким кинжалом запор и приоткрываю окно, вглядываюсь в комнату, но никакого движения не замечаю. Залезаю в дом, отхожу в сторону от окна и осматриваюсь. Комната раньше была детской, но давно не посещалась и не убиралась, так как слой пыли лежит приличный. Приоткрываю дверь из комнаты и понимаю, что в коридоре нужно быть особо внимательным. На уровне пояса проходит такая же нить, как и от мага на улице. Лицо предупреждающе стянуло. Я ломаю еще одну щепку. Получается, срок работы амулетов незаметности чуть больше получаса. Нормально. Тех косточек, что дал шаман, надолго хватит. Да и место, где отсидеться, я, похоже, нашел. Аккуратно иду по стенке коридора. Спускаюсь вниз, огибая сигнальную сеть. У центрального входа вижу еще пару застывших магов. Удивительно безлюдное место. Никакого движения, и похоже, я скоро узнаю причину, так как из-за закрытых дверей центрального зала слышится разговор. Слов не разобрать, но ломиться не буду, а подслушивать здесь тоже чревато ненужными встречами. Пойду в обход. Как я помню, в любой усадьбе должны быть ходы для слуг. Вход нашелся прямо под лестницей. Он не перекрыт ни магом, ни сигналками. Похоже, местные хозяева просто не воспринимают слуг как людей, потому такие странные ошибки. Неторопливо и внимательно обхожу зал сбоку и выхожу к небольшой двери. Раньше отсюда носили еду, но не меньше месяца этим ходом не пользуются. На двери небольшая закрытая смотровая щель, отсюда ответственный слуга наблюдал за залом. Приоткрываю буквально по миллиметру. Сразу становится видно и слышно происходящее внутри. «Мне нужны души магов», — высоко кричит нечто в центре красивого в прошлом зала. Раньше тут стоял длинный стол, а зал освещался большой хрустальной люстрой. Сейчас люстра валяется у стен, стол убран, а на его месте в центре зала находится плита с пентаграммой. На плите шевелится огромный клубок тонких коричневых щупалец, из которого небольшими языками выплескиваются языки гнилостной какой-то темноты. По периметру комнаты стоят несколько фигур неподвижных магов, также опутанных этими нитями. У противоположной стены свалены несколько высохших тел каких-то людей. Рядом с шевелящимся клубком стоят двое в дорогой одежде. Очевидно, хозяин этого поместья и его сын или племянник. В отличие от неподвижных магов, головы этих фигур не опутаны почти, но через сердца проходят толстые жгуты нитей. «Этих магов трогать нельзя», — говорит старший. «Это наши маги, и без них род быстро уничтожат. Тем более сейчас, магов пока тебе не дадим. Есть солдаты, и еще один купец. Солдат жри хоть всех, а купец должен подписать обязательства. И нам нужны твои детки». Я говорил, внезапно басом зазвучало нечто, что для деток мне нужны маги. Я говорил, мне нужны маги и сила в алтарь. Мое время выходит. Слушать этот клубок щупалец неприятно. Голос неожиданно меняется от высокого голоса к басу и обратно. Но надо. Вот уже и немного нужной информации получил. Может и дальше что-то будет. Будет тебе подпитка. Сколько теперь людей надо? Это подал голос молодой. 10, мне надо 10 сейчас, кричит. Опять ты много требуешь, и так на тебя всю прислугу извели. Не в большом городе ты. Понимать должен, у нас все на виду. Вот станем над землей хозяевами, то и магов из молодых тебе найдем, а сейчас меньше проси. Слаб я, слаб, а вы не кормите. Жадные, жадные людишки. Ноет это нечто. Но, опять молодой, опускает руку на небольшой постамент у алтаря. Не зарывайся, боль ли тебе думалку прочистит. Небольшой импульс силы в постамент, и линии пентаграммы начинают наливаться белым светом. Нечто волнуется, щупальца ускоряются и начинают беспорядочно дергаться. Не надо. На несколько голосов кричит фигура. Пусть трое будут, не надо. Хватит, вступает старший, морщится. Он нам нужен не меньше, а отстраняться от его боли надоедает. Значит, деток не будет, не едет, хныкает клубок. Мне маги нужны. Патрон будет недоволен, но ладно, решим через седмицу. Возьмешь трех офицеров. Обращается к молодому. Только не корми, а то будет как в прошлый раз. И дождись ночи. Пусть наемные слуги уйдут, а то опять придется хорониться. Надоело уже, только не перепутай, купец еще нужен. Да, отец, склоняет голову молодой. Может егеря взять, он посильнее выглядит. Нет, егерь тоже нужен, раздумывает. Кажется, он не все, что принес, отдал. Надо поспрашивать, а после этого, кивает на нечто, от тупой как кукла будет, если и выживет. Ладно, я к себе, алхимик должен прийти, к полуночи офицеров запустишь, а ты, обращается к нечто, подождешь. Силы хотел, сам клети с волками открыл, сам и зверосад сжег, сам и страдай теперь, не спешил бы, может уже и мажонками питался, а пока мы их с горы не достанем. Молодой снимает руку с постамента, и нечто успокаивается. Оба уходят, а чуть погодя, уходят и куклы. Ты видел, раздается голос лиса в голове, что постамент на структуре не завязан. Он просто подал силу в камень. Я вернулся. Да, отвечаю мысленно, и на этом можно строить план. Часа два у нас есть. Глава 9. Возвращаюсь в детскую. Понимаешь, цель-то не поменялась. Проговариваю про себя лису мысли. Степана надо спасать, но если я выведу из строя охрану в казарме, то прибегут маги и мы там останемся. Даже веселее, мы пойдем на корм этому. В то же время, теперь известно, как ненадолго это нечто вывести из игры. То есть, чтобы меньше рисковать, нужно все сделать одновременно. И в этом проблема. Ты предметы носить не можешь, а мне надо быть и в зале, подавать силу, и около казармы, выручать пленников. Так, да не так, говорит лис. Силу и я могу подать, но потери большие будут, да и демон меня прибьет даже через боль быстро. Но есть идея. Я материальные вещи носить не могу, это так. Но ты из мира духов палочки и камешек вынес. Их я смогу переместить. А этот камешек с большой вероятностью сможет силу держать, хоть недолго. Это почти все кристаллы могут. Попробуй в камешек силу перелить. Я сажусь на пыльный пол и вытаскиваю этот полупрозрачный кристаллик. Представляю силу в виде ручейка и начинаю мысленно заливать ее в камень. Судя по ускорению ритма ядра, что-то даже стало получаться. Меня накрывает. Я сижу на уроке по основам артефактов, мне лет 10-11, и мне скучно. Нанятый наставник нудно рассказывает что-то, а сестра вот точно уже добралась до моего альбома. Она еще вчера хотела его раскрасить. И не пропустишь урок. Ма точно узнает, если я сбегу. Вздыхаю. Тонкие структуры накладываются на изделия специальными людьми, артефакторами. После наложения таких структур, некоторые металлы приобретают заданные свойства, а емкость накопителей может увеличиваться в 3-5 раз. Разброс достигнутых показателей зависит от качества материалов и от семей, допущенных к обработке. структуры являются тайной кланов, наставник заметил, что я клюнул носом. Кириллу, записывайте, это обязательно будет на опросе. Расскажите мне, что вы вынесли из вчерашнего урока. В артефакторике применяют разные материалы. Как накопители лучше всего драгоценные камни без изъянов. Чем прозрачнее камень, тем менее он требователен к виду закачиваемой силы. Проговариваю я вчерашний урок, вздыхаю опять, сейчас, наверное, еще и показывать заставит. Но чаще всего у нас используют кварц, как самый распространенный материал. Он недолговечен, дешев, легко получается и обрабатывается. На втором месте горный хрусталь, на третьем. Достаточно. Расскажите про наполнение камней одаренными. Для наполнения камня своей силой нужно ощутить свое ядро, направить силу через руку в фокус, мысленно сжать ее насколько сможешь и пустить поток в камень. Чем тоньше ощущаемый ручеек, тем больше силы можно запасти в камне. Полученный накопитель без использования будет терять силу с разной скоростью. Это зависит от начального материала. Хорошо, вот вам три разных камня. Выберите лучший и покажите цикл наполнения, извлечения. Ну вот, я же говорил, а у меня маленькое ядро. Если даст алмаз, я опять не справлюсь, и меня накажут. А я виноват, тут же нужно хоть немного наполнить, а потом найти и обратно вытащить. А алмаз внутри большой, я его даже весь почувствовать не могу. Это как в стакане чая чинку ловить на ощупь вилкой. И, конечно, очки не даст. Развивайте ощущение силы, вздыхаю. А как, если я только представлять ее и могу? А через очки, я знаю, видно, как меняются потоки. Мне папин ювелир показывал. Почему он так ко мне придирается, не понимаю. Не, нормально, повезло. Кварц, хрусталь и стекло, из этих материалов лучшим является горный хрусталь. Я закрываю глаза, обращаюсь к ядру, представляю жгутик силы и проделываю цикл. На хрустале получается хоть как-то. Довольный, открываю глаза. Стекло же вообще не подходит. Кстати, почему вы пока этого не проходили? Стекло исключение. Силу залить в стеклянный накопитель можно, а вот извлечь не получится, разрушается. Это не относится к вулканическому стеклу. Как накопитель его тоже не используют, так как почти не держит силу, но обсидиан хорош как проводник. Из него отлично получаются ритуальные и исследовательские предметы. Считается, что такая разница из-за искусственной природы материала, но попыток получения рукотворных накопителей маги-исследователи не оставляют. Записывайте, это тоже будет на опросе. Опять вываливаюсь из воспоминания. Вот оно как. Похоже, если я делаю что-то похожее на опыт прошлого меня, это открывает какую-то часть памяти. Стоит запомнить. Хоть оно сейчас не к месту, то потом, если выживу, воспользуюсь обязательно. Уплотняю поток из руки, как помню из урока. Просидев минут 10, цепляю силу из камня так же, как я делал, когда развеивал щит. И это тоже вполне работает. Из камня полилась запасенная сила. Да, похоже, получается. С постамента только куклы смогут снять, а пока они через боль добегут до зала, у нас будет время. Обмениваюсь мыслями с Лисом. Отлично. Идея стала приобретать очертания плана. Снова сажусь, успокаиваюсь и на полчаса ухожу в себя, заряжая камень. Кир, пора бы нам уже. Меня приводит в себя Лис. Он появляется рядом и как бы глотает камень из рук. Слова здесь особо не нужны. Мы понимаем, кто и что будет делать. Я ломаю новую косточку и пробираюсь снова к двери для прислуги. Нечто за дверью на разные голоса что-то бормочет. Я же чуть приоткрываю дверь и оставляю в коридоре духа. Он будет ждать сигнала здесь. Камень на постамент положить отсюда будет попроще. Судя по ощущениям Лиса, кристалл понемногу истекает залитой силой, но не так быстро, как заливал, а нам надолго и не надо. Сам возвращаюсь в детскую, оборачиваю лицо тканью и бегу в казарму. В казарме все по-прежнему. Поднимаюсь в спальню и забираю одну из подушек. Подпираю дверь, на всякий случай, и иду вниз. Счет пошел на секунды. Останавливаюсь недалеко до проема двери в тени. Все пятеро охранников видны отлично. Метра 4 даже не расстояние. Ну, понеслась, даю сигнал Лису. Раз, Лис несется к постаменту. Два, камень положенный я через защитника вытягиваю ручеек силы в постамент. Три, навожу наган на дальнего охранника, а Лиса замечает демон, но среагировать уже не успевает. Все нити хаотично задергались от боли. 4. Защитник исчезает из зала, а я открываю стрельбу через подушку. 5. Первые два охранника падают, не успевая ничего понять. 2 секунды. Условная невидимость слетает. 6. Отпускаю уже ненужную подушку. 2 из охраны подняться из-за стола успевают, но выйти уже нет. 7. 2 секунды. Последний падает на землю через спину и почти успевает добраться до карабина. 8. На него трачу 2 выстрела. Кстати, продавец не обманул, удивительно тихий револьвер. В барабане 1 патрон, перезаряжаю. Гильзы в карман. Итого, 15 секунд на все про все. Выдыхаю, осматриваюсь, движения нет. В косяке двери на уровне моей головы застрял нож. Вот ведь даже не заметил, как кто-то кинул. И бросал на звук фактически, меня то и без амулета в глубине лестницы не видно. Иду к двери во внутренний двор. Там без изменений, охранник дремлет. Мысленно пожимаю плечами. Расстояние около 15 метров, для нагана детское, хотя из любого другого короткоствола вряд ли справился бы. На выдохе нажимаю спусковой крючок, все 6. Собираю карабины и быстро бегу к решеткам. Обычные запоры, без замков откидываю. Бегом, у вас минут 10-15, не больше. Сбрасываю цепь узником. Ткань хорошо меняет голос. Все ходить могут, нормально, где охрана? Доносится снизу. Только спящая смена на 2-м этаже, и охранник у ворот. Маги на 10 минут блокированы. У ворот возьму на себя, но с верхними ничего сделать не успею. Оружие тут есть. Бегом. В центральном доме демон, шансы на жизнь, если вы не успеете, нулевые. По цепи кто-то начинает подниматься. Я же ломаю еще 1 косточку и бегу к воротам. Извини, дядь Вить, всаживаю кинжал в основание шеи амбалистому на входе, не послушал тебя, походил по другим домам. Хотя, конечно, еще раз сюда возвращаться и не хочу. Открываю калитку на вход, оборачиваюсь. Из казармы выбегают вооруженные Степан и Валентин, распределяют сектора и с колена контролируют выход из главного дома. За ними другие узники быстро тащат товарища, вроде успеваем. Егерь идет первым, и меня пока не видит, за ним пропавшие офицеры, замыкает спиной вперед Валентин. Я отхожу к жилым домам метрах в 30 от калитки, и на всякий случай контролирую эвакуацию. Так-то помощь от меня в открытом бою никакая, но пока действует амулет, как засадный полк могу пригодиться, а 13 патронов, это 13 патронов, мы почти успеваем. Валентин проходит калитку спиной вперед, и, внезапно, начинает садить из карабина пулю за пулей на скорость. В тишине вечера, звуки выстрелов просто бьют по ушам. В ответ ему с гудением прилетает огненный шар, который выносит калитку и часть забора. Валентин летит кубарем вместе с досками и камнями. Офицеры бегут к сточной канаве у домов, там хоть какое-то укрытие. Степа помогает матерящемуся Валентину пробежать 10 оставшихся метров. Я попробую снять щит. Рядом появляется лис и убегает ко входу. Какой? Я не успеваю спросить, как в проеме появляется один из магов-кукол. Перед ним переливается огненными вспышками сфера щита. Маг начинает формировать какую-то технику, но тут в сферу врезается лис с техникой ближней атаки и, похоже, перегружает защиту, так как у меня в ядре резко убывает сила. Офицеры успевают сделать залп, и тело мага уносит обратно за забор. Из мертвой куклы вылетает светящийся шарик и уносится по уже видимой нити в центральный дом. «Да, ящие!» Проносится в воздухе тихий голос. Из-за разбитого забора выбегают 2 магов. Один с обоих рук швыряется какими-то огненными стрелами, а второй держит щит. С моей стороны заклинания вроде нет, так что стреляю в корпус щитовику. Тот падает, щит исчезает, и 2-му уже магу за сегодня пробивают голову. Опять отлетает светящийся шарик, и опять раздается довольный голос. «Да, добейте и 2-го. Мне чуть-чуть не хватает». Возникает пауза, в которой у забора стонет недобитый маг, а офицеры не готовы добивать раненого. «Что происходит, отрок?» Раздается сзади гулкий голос. Оборачиваюсь. За моей спиной стоит такой каноничный батюшка, из времен покорения Сибири, как бы не из бывших военных. Похоже, змеевы демона призвали, говорят, что их маги одержимы. Вон там отстреливаются пропавшие офицеры запертых на горе солдат. Они из ворот недавно выбежали. И голос страшный был, когда магов убили. Говорю, скоро от блокпостов прибегут. Думаю, слышали перестрелку. А там 2 мага и казаки. Да и в поместье сколько-то магов есть еще. Тут офицерам не уйти. Погоди, посмотрим. И запев что-то из церковного, батюшка идет к раненому. Того перекашивает сразу, и по мере приближения священника из тела мага все сильнее идет грязно-коричневый дым. А сам раненый, как дым закончился, теряет сознание, одержимость. Этот маг нужен церкви, священник смотрит в сторону Степана и офицеров. Среди вас пропавшие офицеры есть, кроме нас двоих, почитай, что все остальные, говорит Степан. А что так мало, спрашивает священник, вас же человек 10 было, двоим повезло, были на службе, 5 здесь, а 3 на корм пошли. Со злобой говорит один из почти спасенных, как это на корм, не понимает церковник. А вот так, младший Змеев свою зверушку офицерами кормил, и охранники об этом знали, говорит тот же голос. Степан, пригнувшись, подбежал к священнику, и они вдвоем оттянули мага к офицерам. И похоже едва успели, так как со стороны города начали выбегать казаки, и сразу включаться в перестрелку. Остановитесь, встал во весь рост церковник. «Маги Змеевых одержимы, а нам уже все равно, священник!» — крикнул кто-то из прибежавших, и так веселится. Степан едва успел уронить служителя церкви, как от прибывших раздался залп. В тот же момент из города показались отставшие маги, которые сходу стали формировать какие-то плетения. Я успеваю выстрелить в корпус одному из магов, как сбоку лис отрезает дальней атакой ноги второму. Оба падают, но живые. А я почти теряю сознание от резкой пустоты внутри. Не свети технику. Мысленно кричу защитнику. Да никто не узнает. И если бы не мой удар, второй бы тебя зажарил. Он сюда шар кидал. Ворчит лис. Все, пусты мы. Либо бежим, либо следующую атаку магов не переживем. Скорее всего, косточки сейчас не сработают. Людей больно много. Да, доносится со всех сторон выдох тем же тихим голосом. Вот давно бы так, а то наши маги, нельзя. Сквозь разрушенный забор видно, как двери главного входа из центрального дома резко взрываются изнутри. Из дверей выходит Змеев-старший. Я ломаю косточку, и появляется ощущение пленки на лице. Похоже, все смотрят на Змеева, иначе не сработало бы. Вот она сила. Из рук мага вырываются 3 дымных щупальца к лежащим раненым магам. Вот она власть. Все по договору. Чуешь их страх, а свою силу? Ват. А то это не делай. Этих не ешь, много ты понимаешь. Раненые маги выгибаются, из их тел вылетают яркие шары и быстро поглощаются стоящим одержимым. Мажонок, где ты? Я тебя чую, ты не сможешь прятаться долго. Змеев идет к пролому. Уже 4 дымных щупальца впиваются в прибежавших недавно охранников и вытягивают из них более тусклые шары. Эти невкусные, где же ты? Изыди, демон. Священник встает во весь рост с крестом в вытянутой руке, и начинает читать что-то. «Ой, ну я тебя умоляю», морщится Змеев. Дымное щупальце наотмашь бьет в корпус церковнику, и тот падает с кровью на губах. «Было бы вас человек 10, стоило бы о чем-то разговаривать, а так на закуску пойдешь. Мажанок, ты где? Очень ты мне больно сделал, и я хочу поделиться с тобой. Я знаю, ты здесь». Мешающие одержимому остатки калитки и части ворот разлетаются мелкими щепками. Маг медленно доходит до границы поместья. «О, я смотрю, сегодня с едой особенно хорошо, то эти недомоги, то священник, то мажонок, а вот еще человек с контрактом духа жизни. Чего тебе не хватало-то, болезный? Чего сюда полез? Тебе с таким контрактом на 10 лет в глушу ходить надо, а ты все войны воюешь. Вот и славно, духи жизни редкость. Будешь десертом. А где наше основное блюдо?» Офицеры со Степаном и Валентином как будто оттаяли и разом начали стрелять. Одержимый Змеев-старший дождался, пока не закончатся патроны, после чего ударил в канаву 2 щупальцами. Люди покатились по земле. По щупальцам к одержимому пронеслись еще 2 сферы. 2 офицеров больше не поднялись. Остальные резко попытались отбежать. «Нет, нет», тихо шелестит все тот же голос, «не лишайте меня своего общества, мы еще не закончили». Грязно-дымная завеса резко вырастает вокруг площади. Одержимый быстро убирает дымные щупальца, но вместо них вылетают 1000 тонких нитей. Некоторые втыкаются в убегающих людей и останавливают их, а другие начинают обшаривать пространство. Сейчас нити видны даже обычным зрением. Заметно, что демон набрал много сил. «Ну, с тобой все-таки было интересно», — раздается в голове голос лиса, — «ни о чем не жалею, но выбраться, похоже, мы уже не сможем». Ответить не успеваю, так как одна из нитей касается границы незаметности, и тут же десятки их несутся ко мне. Все нити утыкаются в тонкую пленку военного амулета, соскальзывают, не в силах пока преодолеть эту границу. косточка перестает действовать и в мою сторону летит щупальце одержимого. Я на автомате только и успеваю поставить щиток. Ударом меня отбрасывает на пару метров. Щупальце разбивается гнилостными языками дыма, но собирается и снова идет в атаку. И опять бьется об поставленную маленькую пластинку. Интересный щиток, он как-то разрушает вязь моего тентакля. Забавно, никогда такого не встречал. Одержимый оборачивается ко мне. А я нашел тебя, мажонок. Ты полон сюрпризов. Но что ты скажешь на это, мой поздний вкусный ужин? Одержимый облизывает себе уши, а я просто охреневаю от его мутаций. Вроде небольшое действие бьет по нервам и раскалывает мое отстранение от мира. Я резко понимаю слова шамана и принимаю окружающие как новую жизнь. Жаль, что похоже ненадолго. Демон поднимает руки и нити исчезают, кроме тех, которыми демон контролирует убегавших. А в мою сторону выстреливают еще два щупальца. Глава 10. Повезло, не иначе. Интересно, кроме меня кто-нибудь тренирует владение несколькими бесполезными маленькими щитками? Кто бы знал, что меня спасут бабочки. Я уверенно формирую еще два щитка на пути щупалец и отлетаю еще на метр. Ставлю щитки под углом, и щупальца также развеиваются в месте касания. Только теперь я не отлетаю, как мячик. Демон атакует все быстрее, но в такую игру я могу играть долго. По ощущениям, ядро даже успокаивается постепенно. Жаль, что места до завесы остается все меньше, а туда попадать неохота. Чувствую, добра мне она не принесет. Одержимый быстрым шагом приближается ко мне. Я запускаю еще два щитка и начинаю быстро отползать спиною вперед. Демон ревет и переходит на бег. Его атаки становятся быстрее и беспорядочнее. Любая моя ошибка – это конец. Места за спиной остается все меньше. Техники мне пока недоступны, сил мало. Пули бесполезны против змеевого старшего, что показала атака офицеров. Приближаться же желания нет. Справа вижу лиса, который перекусывает нити, которыми демон тоже пытается атаковать. Подрываюсь на ноги и бегу от одержимого. Бросаюсь из стороны в сторону. Запускаю за спиной все шесть щитков с хаотичным перемещением. Бегу и понимаю, что мне дико везет. Внезапно, по пустырю прокатывает глухой удар. Все замирает. С разных сторон мелкой дробью зазвучали бубны. Демон кричит, а его нити и щупальца рассыпаются хлопьями. Раздается еще удар. Одержимый приходит в себя. Мгновенно подскакивает ко мне и ударяет рукой в грудь. Пальцы змеевого старшего за время погони превратились в костяные ножи. Они пробивают тело, даже не заметив тонкую пленку щита. «Твоя душа моя!» – кричит демон, но в этот момент раздается третий, еще более сильный удар, и пространство идет волной. Демона отшвыривает от меня, и своим утягивает в сторону поместья. Меня разбирает смех. Я стою на коленях с дикой болью, на губах кровь, а через дырки в груди со свистом вылетает воздух. Но я счастлив. Последнее, что вижу, как быстро приближается какая-то яма. Прихожу в сознание под утро. Лежу в холодной неглубокой яме. Дышу более-менее нормально, немного свистит при выдохе. Крови нет, а раны на груди затянуты тонкой кожей. Двигаться пока больно. Тянусь сознанием к лису. «Подожди», — мысленно говорит спутник, — «тут церковников и магов набежало. Пока сюда не заглядывали, но я уже почти собирался тебя будить. Они пока поместье обшаривают. И место бойни. Я медленно осматриваю запасы. 6 гильз, 7 патронов и 4 косточки амулета. Наган не потерял, кинжал тоже со мной. Ощущаю себя не вполне в порядке. Такое ощущение, что дышу огнем, и дикая слабость. Ломаю косточку и медленно выползаю из ямы. Идти больно, еще и лихорадит. Лис, найди повозку, чтоб стояла рядом где-нибудь. Надо уходить отсюда. Могут собак привести, а нам бы внимания не надо. Уже. Кир, за углом магомобиль. Повозка большая, можно на багажной полке пристроиться. Водитель завтракает, но торопливо, так что скоро поедет. Я бреду эти метров 20 как будто в гору. Ноги тяжелеют с каждым шагом. На багажную полку сзади мобиля забираюсь, почти ничего не соображая. Хорошо еще, мой вес незаметен на фоне размеров машины. Прихожу в себя я снова около полудня. Мобиль стоит на обочине, рядом с центральной площадью. Вчера, похоже, сюда мы со Степаном ходили. Я аккуратно разматываю ткань вокруг шеи, складываю ее за пазуху. Выбираюсь из машины и иду ловить извозчика до дома. На меня особо внимания не обращают. Людей много, у всех дела. Лавка Корниловых закрыта. Около губернаторского дома пост городовых. И вообще, сквозь окна виднеется какая-то суета. Пожалуй, стоит поспешить. Я оборачиваюсь и невольно застываю. Из-за крыш выглядывает огромная сигара дирижабля. Его причальная мачта очевидно где-то на краю города, но сам дирижабль отлично виден с площади. Красиво. Мимо пробегают пара подростков в форменной одежде. «Маги», — говорит Лис, — «блокаду гимназии сняли. Много одаренных на улице. Точно надо поспешить. Подзываю извозчика и еду домой. Опять накатывает слабость, но уж десяток минут потерплю. Захожу в домик, снимаю одежду, по которой меня могут опознать, запихиваю ее подальше в печь. Открываю заслонку, запихиваю тройку дровишек, зажигаю и ползу к кровати. Сил едва хватает, закутываюсь в одеяло и отрубаюсь. Что было дальше, я вспоминаю с трудом. Вроде бы я вижу Степана, потом какой-то дядька меня прослушивает, потом я что-то пью, чем-то мажут. Открываю же я глаза вообще в каком-то странном месте. Это место смыслов. Маги астралом зовут, но это больше место снов, смыслов, понятий. Я резко оборачиваюсь. Напротив меня сидит около костра вроде бы шаман, но может и не он. Лицо сидящего все время меняется, да и тело тоже не постоянно. Оно как бы одновременно маленькое и огромное, перетекает из формы в форму. Это немного неприятно наблюдать, но вокруг все еще хуже. Пространство постоянно находится в движении. Нет точки, на которой можно зафиксировать взгляд. Самое обычное, что я здесь вижу, это костер. Его хаос привычен и не раздражает. Я, не отрывая взгляда от пламени, подхожу и сажусь рядом. Приходит понимание, что в этом месте немного стабильности есть только около огня. Даже не хочу думать, почему я шел и где стоял до этого. Боюсь, тронусь умом. Ну не настолько все плохо, говорит фигура у огня. Неприятно, это да, но привыкнешь. По первому времени не убирай взгляд от очага и все. Вы как-то по-другому говорите, спрашиваю я, не как в чуме. Вы большой медведь, да, ты меня знаешь под таким именем, улыбается шаман. Просто здесь мы не говорим. Это скорее обмен мыслями формами, как у тебя с духом. А ты привык к словам. Это неплохо, только немного ограничивает. Но пока оно и не важно, где я. А вот это самое странное. Как я говорил, это место смыслов. Сюда без многолетнего обучения в сознание не приходит. Да и после, немногим доступно побывать здесь и вернуться обратно в своем уме, говорит шаман. Это место, где любая фантазия может стать явью, где рождаются даже не миры, а понятия мира, его основа. Здесь нет времени, нет расстояний. Даже вот этот костер, это просто устойчивая мысль, якорь. Отсюда, кстати, маги силу и черпают. Ну это если грубо. Мне не показалось место опасным, говорю. Да, это и радует. Когда осенью или зимой дойдешь до стойбища, я расскажу, что мне показалось странным. А сейчас не хочу звать сюда ненужное. Помолчали. Мне, наверное, надо вернуться обратно, спрашиваю. Да, я за этим, в общем-то и пришел. Ты без сознания неделю валяешься. Я был у тебя. Степа думает, что с пневмонией лежишь. Тебя от нее и лечит. И сильно удивляются, что прогресса нет. Захихикал медведь. Демон перед смертью в тебя пытался переродиться, перепрыгнуть. Я чуть-чуть не успел, а ты как-то смог сопротивляться. Но демон развоплощен. Душа у тебя в порядке, обязательств на ней нет. Тело тоже в норме уже, не удивляйся особо, когда вернешься. Вот то, что ты здесь, вызывает вопросы. Когда придешь в себя, не говори никому, и сам пока сюда специально не стремись. Рано тебе, если же случайно во сне попадешь, я намечу путь обратно. Вот у этого костра и будет. А так, поучись пока в гимназии, пойми кто ты, потом уже и ко мне заходи, тебе полезно будет. Да, и вот это, шаман наклоняется ко мне и передает мне в руку камушек, забери к себе, пригодится. Потом резко толкает меня в огонь. Успеваю только увидеть зеленого медведя, который с ухмылкой разводит лапами облака, и я лечу куда-то во тьму. Открываю глаза уже в кровати. Рядом на стуле дремлет знакомая пожилая помощница шамана. Не хочу пока внимания привлекать, Лис. Мысленно зову спутника. О, отлично, живые, хмыкает Лис. С такой удачей мы сдохнем скоро. Может, паузу возьмем? Не, хотя, если не сдохнем, то станем царями, не меньше, за год, или даже за месяц, или, лучше, архимагами. А что, как в твоей памяти, кто тут в архимаге последний? Никого, вот ты первый и будешь. Не юродствуй, улыбаюсь, я тоже рад тебя слышать. Что было, пока я валялся? Не знаю, мысленно пожимает плечами, ты пока полдня в багажнике машины с температурой лежал, я еще бегал и слушал. А вот когда тебя в доме начало отрубать, Я еле успел спрятаться, и только проснулся, вместе с тобой. Шаман говорил, что там, где он меня нашел, это некое место смыслов, снов. Тогда хорошо, что ты меня с собой не забрал. Подозреваю, что если бы меня утянуло за тобой, я бы исчез. В чужих снах духи уязвимы, а про другое название я не знаю ничего. Лис задумался. Тебе про то, что было, пока ты в машине катался, рассказывать? Конечно, я даже немного оживаю. Сначала смешно. Ты катался в разыскной машине, а разыскивали они, угадай кого? Ржет лис. Да ладно, ага, тебя. Точнее того, кто офицеров спас. Причем, искали они тебя на предмет поспрашать, откуда ты узнал про демона в доме. Священник как в себя пришел, так и сдал. Потом еще инквизиторы подключились. Но тут я мало слышал, они на мое присутствие нервно реагировали, и я не рискнул. Это ты правильно, отзываюсь, не нужно нам такое внимание. Священник, кстати, тебя не опознает. Лицо закрыто, как двигаешься он особо не видел, а голос через ткань неразличим. Разве что глаза, но темно уже было. Вот когда описывал разыскной бригаде, так и сказал, что не помнит. Магические действия кто опознать сможет, спрашиваю. Скорее всего нет. Те, кто мог что-то видеть, мертвы. А у остальных за то время, пока они на нитях висели, памяти нет. Все помнят только боль. Так что думаю, здесь мы прикрыты. Ладно, это все неплохо. Откуда столько людей набежало? Да, ну дирижабль ты видел. В общем, столица прислала войска. С ними судебный следователь и группа чинов из сыскной полиции. По крайней мере, они так отрекомендовались наместнику. Прилетели они, когда большой медведь с учениками всю заразу уже вывел и из города ушел. Демона шаманы даже не из мира выгнали, а развоплотили совсем. Ну тот и сам подставился, завладев по договору человеком. Так что и с этой стороны нас прикрыли. Когда же войска добрались до поместья и нашли место боя, то тут же все оцепили и послали вестников магический приказ, а те очень бурно отреагировали. Но чем там закончилось, я уже не знаю. Большой медведь сказал, что я неделю без сознания валяюсь. Тогда тем более нас не нашли. Проснулся ты же дома, покивал мысленно лис. Я тогда пойду, пробегусь по городу. Я снова открываю глаза, во рту сушь, начинаю шевелиться, как тут же просыпается помощница. Молча помогает мне сесть и дает чашку воды. Потом чему-то кивает, смотрит на меня и уходит. А я неожиданно понимаю, что ушла она за целителем. Скоро подойдет сюда Степан, и ближе к вечеру придет ее внучка. И что-то еще, но непонятное. Я осознаю это все за пару секунд и застываю, переваривая. Это, конечно, не похоже на телепатию, как я про нее читал раньше, но каким-то способом мгновенной передачи целого пакета информации является. Вот поэтому они там все молчат, да и шаман говорил про привычку к словам. Видно, в стойбище они отвыкают. Они общаются, но вот так, а я этого просто не понимал. Очень интересно, но сейчас не нужно, приходит мысль. Пока шаманка, а теперь уж точно ее можно так называть, отсутствует, провожу ревизию своего состояния. Что-то изменилось, но что конкретно непонятно. Сам вроде здоров, ядро чуть увеличилось, но не особо заметно. Пульсирует спокойно, ощущение наполненности есть. Прохожусь по доступным техникам. Щиток стал плотнее, так же как и полный щит. Холод, вызванный так же, как и ближняя атака, почти сразу замораживает остатки воды. Хмыкаю, теперь я сам себе холодильник. Ладно, это все хорошо, но что дальше? Тут я понимаю, что к дому подошел Степан, хотя до него еще метров 10. Я его просто понял. Вот так раз, и я понимаю, что он открывает дверь и идет по дому. Сейчас его уже слышно. Но что было до этого? Я оборачиваюсь к двери. «Привет, больной!» Довольно скалится егерь. «Мне посыльный сказал, что ты очнулся. Как здоровье?» «Ты знаешь, а неплохо», — говорю. «Слабость небольшая, да и все, пожалуй. Как у тебя дела?» «Мне Валентинов парнишка сказал, что тебя казаки арестовали. Было дело, мы потом на эту тему поговорим», — немного смурнеет егерь. «Но вкратце, пленили казаки меня и Валентина, там же нашлись и пропавшие офицеры. Мы выбрались, был бой. Потом пришел большой медведь и все поправил. Чуть позже высадились войска. Сейчас клана Змеевых больше нет. Их поместье оцеплено, там сыскари и инквизиторы. Торговля Корниловых пока под вопросом, губернатор арестован. Но это неделю назад было. Ты лучше скажи, где ты такое подхватил, что тебе земляника из пятна не помогла? Про это у шамана лучше спросить. Он меня из каких-то далей возвращал, Это я запомнил, а что и где, уже нет. Ну да, конечно, поморщился егерь. Так он и ответил, его теперь не сразу и найдешь. Но я понял, что это ваши магические штучки, никого не заразишь. Отлично, еще должен прийти целитель, на всякий случай обследует. Степан, дорого наверное, если что, вон там остатки денег. А, я ж тебе забыл сказать, две новости и обе на удивление хорошие. Опять улыбается егерь, с какой начать? Ну раз новости хорошие и хорошие, дай подумать, меня тоже отпускает, и хочется подурачиться. Начни с хорошей, отлично, воодушевляется. Первая новость такая, ты уже пару дней как мой племянник Кирилл Олегович Бикетов. Нормально, да здорово. Теперь, как только приду в себя, идем в гимназию. Теперь вторая. Ты теперь очень обеспеченный по местным меркам человек. Степан становится серьезным. И я вместе с тобой. Валя продал вынесенное из пятна. Сумма получилась большая даже для него. Больше 2000 золотом. Свою долю он взял. А нашу я позволил себе поделить как 3 к 7 в твою пользу. У тебя без малого 1500 теперь. В общем, в имперском банке в Мангазе открыт счет по условию. За такие деньги убивают, Кирилл. Поэтому... чем меньше людей будет знать о твоем состоянии, тем лучше. Сейчас особо никто не в курсе. Семеныч продавал и в Тюмени, и успел в центральное наместничество дирижаблем смотаться, где, собственно, счет и открыл. Но это дело времени, когда прознают. Так что я тебя в гимназию устрою, и в тайгу. Тут след и оборвем. А в тайге мне значительно свободнее будет. О том, что большая часть денег твоя, кроме меня и, наверное, шамана, не знает никто, но если что, через Валю меня найти сможешь, это на будущее. Хорошо, я понял, говорю, ощущаю, что перед дверью на улицу появился человек, так что стук в дверь неожиданностью не становится. В дом заходит целитель. Здравствуйте, Степан Игоревич. И вы здравствуйте, Кирилл. Целитель похож на доктора Айболита, и я невольно улыбаюсь. Хорошо себя чувствуете, это замечательно. Сейчас диагностику проведем и посмотрим. Добрый вечер, Алексей Яковлевич, говорит Степан. Я тоже киваю. Надо сказать, Кирилл, вы просто вызов в моей практике. Еле успеваю переключить зрение. Целитель одевает очки и артефакты и запускает сложный конструкт, в чем-то родственный тому, который запускал амулет. Я делаю вид, что не вижу ничего необычного, в то же время стараюсь запомнить весь аркан. Я запомнил, раздается в голове голос лиса. Повторить мы пока не сможем, скорее всего, но это дело практики. Понимаете, молодой человек, вы были абсолютно здоровы уже на второй день, но в сознание не приходили, по мере работы рассказывает лекарь. И сейчас, ваше состояние не отличается от последней моей записи, но при этом вы в сознании себя должны чувствовать отлично. Ведь так, безусловно, киваю. Слабости очень хочется есть, ну это совершенно нормально. Так, данные я снял. Если вы не против, я бы попросил вас зайти ко мне в гимназии. Вы же очевидно одаренный, Кирилл, конечно. Я, как приду в себя, сразу собираюсь в это учебное заведение. Вот, вот, покивал, задумавшийся целитель. Я бы хотел за вами понаблюдать, пока я не понимаю динамику изменений. Но на данный момент вы здоровы. Прописываю ужин, баню и физические нагрузки. В любом порядке. На этом все. Айболит раскланивается и уходит, но в тот же момент в дверь влетает красивая девчонка лет 18 из местных. Она тут же наполняет дом какой-то радостной суетой, и первым делом выдает мне пирожок. Меня бабушка Анканпым послала, она сама к медведю ушла, а меня к тебе. Я теперь тут помогать буду, готовить буду, одежду следить, сад смотреть, если не прогонишь. Девчонка поднимает на меня глаза. Не прогонишь ведь, глава 11. Не прогоню, улыбаюсь. Ты кто будешь-то, как тебя звать? Анки меня звать, по-вашему зови Ани, улыбается девушка. Степан растерянно моргает. Ты откуда такая прибежала, спрашивает. Степан, а тебя моя бабушка не любит. Ты, говорит, больно нелюдим. Девушка тычет пальцем в плечо егерю. Время прошло, а все бобылем живешь. Непорядок. Пока жену не найдешь, бабушка к шаману тебя не пустит. Я немного виновато смотрю на егеря. Мне медведь говорил, что кто-то придет от него, но я не ожидал в общем-то. А ты недоволен? Анки шутливо воткнула руки в бока. Вот кто лучше, бабушка или я? Так, ну я, пожалуй, пойду. Уверен, что вы тут разберетесь. Степан оборачивается к девушке. Целитель прописал ужин, баню и физические нагрузки в любом порядке, оборачивается ко мне. Я завтра зайду с утра. Если будешь в состоянии, пойдем в гимназию. Хорошо, конечно. Я с сомнением смотрю на Анки. Ну, если выживу. Да. Егерь улыбается и уходит. А с барышней мы остаемся вдвоем. Вот тебе пирожки пока. Ужин будет после бани. И убегает. Забавная барышня. Был бы я в форме, можно было бы подумать на разные темы. Лис, ты как пробежался? Спрашиваю мысленно спутника. На удивление бессмысленно. Лис немного разочаровывает. Следователи и инквизиция все в поместье копаются. Сегодня отыскали плиту, где мы это в первый раз увидели. Оплавлена вся, ничего не прочитать. Но имперские и церковники чуть не подрались. Но я близко не ходил. Потом, в городе все спокойно. Ни суеты, ничего. Грузовой дирижабль улетел, но пришвартовался малый. Похоже, за плитой. В общем, все как-то за неделю успокоилось. Даже лавка Корниловская, где вы со Степой были, открылась. К поместью я на полчаса, пока инквизиторы обедали, сходил. Камня нашего не нашел, что жаль, очень он был хорошим ключом, да и на твою силу отзывался. Когда еще такой найдем? Вот, кстати, хорошо, что напомнил. Я роюсь под подушкой. Шаман передал мне его. Я спрятал в кровати, пока лежал. Интересно, он теперь другой какой-то. Ключ еще в один план. Как бы не к демонам. С интересом обнюхивает камень Лис. Спрятать бы его куда? С другой стороны, к тебе вряд ли одаренные толпами пойдут. А камень помутнел, и интереса не представляет внешне. Хорошая вещь. Попробуй силу залить. Я концентрируюсь на камне. Кристалл почему-то теперь ощущается чем-то родственным. Почти как ядро, только оно живое, а здесь как часть тела, что ли. Я начинаю заливать силу, и понимаю, что в этом камне я могу делать с ней что угодно, вплоть до того, что могу заливать слоями и фигурами. Удивительное ощущение контроля потока. Я останавливаюсь, когда ядро начинает довольно быстро пульсировать, и снова смотрю на камень, а оттока нет. Ты что-нибудь понимаешь? Спрашиваю Лиса. Ну, у тебя в памяти такого нет, говорит, разве что. Договаривай уже, Лис тянет паузу. Помнишь, у тебя было воспоминание об уроке про артефакты? Оно прервалось, когда учитель начал рассказывать о невозможности идеальных накопителей и их поисках в искусственных материалах. Ты уже, скорее всего, этого не слышал. Ну, про искусственные материалы я помню. Я маленький как раз переживал прилив гордости и, может, не обратил внимания. Да, вот и вопрос. Не может ли вот это им быть? С некоторой опаской смотрим на камень. Никому не говорить. Мысленно в один голос говорим мы. Киваем друг другу. Завтра надо оправу какую недорогую купить. И цепочку крепкую. Ощущаю, как ко мне идет Анки. Скройся, говорю. Да ладно, никто меня из этих и не видит. Лису, похоже, лень. Она не из. Начинаю, но не успеваю я. Ой, какой хорошенький. Анки быстрым шагом приближается к Лису. А погладить тебя уже можно, или ты еще маленький? Лиса чумело смотрит то на меня, то на нее. Да, вот про это я и говорил. Ее бабушка, шаманка, да и она похожа. Нет, спрашиваю девушку. Не, я еще не шаманка, но буду. Немного грустно говорит барышня. Потом внезапно меняет настроение. А он меня понимает? Если понимает, то он достаточно сильным должен быть. Можно его погладить? Я смотрю на Лиса. Да мне и самому интересно, как она это сделать хочет. Лис с интересом взглянул на Анки. Ну, он вроде не против, говорю. Девушка дует в свои руки и гладит Лиса. Он немного замирает, но чувствую, что ему нравится. Мы так духов иногда ловим, если нужно, или развоплощаем. Тело становится немного более тонким. Я не сильна пока, отвечает на незаданный вопрос девушка. И опять грустное настроение резко меняется на суетливо веселое. Так, еда томится, а ты давай в баню. Я протопила, тут и дрова есть, и баня небольшая тоже. Я еще травок принесла, так что пойдем. Анки помогает мне встать, и понемногу мы доползаем до небольшого сруба. Я его даже не заметил в прошлый раз, когда дом осматривал. Девушка меня оставляет в предбаннике и выходит. Парни сильный, но пробирает. Я раздеваюсь и залезаю на полку. Умудряюсь даже немного задремать, когда дверь открывается и заходит Анки в льняной рубашке до пят. Я дергаюсь и получаю мокрым веником по спине. Не суетись. Девушка берет небольшое ведро и окатывает меня. Болезнь ушла, а сил нет. Вот и будем лечить. Льет из небольшого ковшика на камне травяной настой. Достает из запарочного ведра другой веник и начинает русский такой массаж. Мы раньше баню тоже не любили, рассказывает. Но давно еще казаки у нас в стойбище срубили и пользовались, а потом и старшие втянулись. Теперь мы еще одно средство от духов болезней знаем. Они быстро тело покидают. Пара боятся, наверное. Зрелище потрясающее. Льняная рубаха на секунды облегает девушку. Она, мокнув, становится полупрозрачной. И тут я понимаю, что гормоны-то у меня включились. И если раньше это не было проблемой, то теперь поднимается интересный вопрос. Девчонка розовеет, но работу не прекращает. Мы молчаливо делаем вид, что ничего не происходит. Все заканчивается с ведром холодной воды. Анки выходит, а за ней уже и я. Чувствую себя замечательно. Ну разве что, кроме вопроса, что-то с этим надо делать. Это, конечно, не та проблема, от которой я расстроюсь, но решать нужно будет оперативно. Спрошу завтра Степана. Он бобылем уже не первый год, так что, кто и где он точно знает. Ужинаю я тяжело. Хоть есть и хочется, да и вкусно все, но непонятно, чего хочется больше, есть или спать. После бани накатывает. Прощаюсь и иду в кровать. Только закутываюсь, как под бок прилетает вот эта вот суетливая барышня. И, надо сказать, сна не в одном глазу. Откуда только силы взялись? Доктор сказал, физические нагрузки. Хитро смотрит на меня Анки. Или ты против? Хотя, я уже чувствую, что точно нет. Наутро лежу, смотрю на девчонку. И немного даже краснею, вспоминая. Анки в плане секса оказалась совершенно неопытной. Но свою неопытность с лихвой компенсировала энтузиазмом. Мы попробовали многое, до чего додумался 21 век в этом вопросе. И отсутствие ненужной стыдливости нам очень в этом помогли. Девчонка отрывалась как в последний раз. Ну а я, как в первый. Солнечный лучик медленно ползет по золотящейся коже девушки. Анки откинула во сне одеяло и выглядит очень мило и желанно. Я с удивлением прислушиваюсь к телу. После ночных заходов очень странно ощущать себя в силах. И даже, пожалуй, в силах тяжких. Аккуратно касаюсь губами кожи Анки и медленно поднимаюсь вслед за солнечным лучом. Девушка, улыбаясь, просыпается и, находясь в такой полудреме, отвечает на мою ласку. Второй раз просыпаюсь уже один. Тело переполняет желание свернуть горы, но пока вроде этого не требуется. Поднимаюсь и иду в мыльню, а потом ищу Анки. Нахожу в столовой. «Садись, тебе кушать надо». Девчонка накладывает тушеное мясо. «Ань, начинаю я». «Погоди, покушай пока». Немного виновато смотрит на меня Анки. Я не понимаю, что происходит, но завтракаю и жду. Девушка глубоко вздыхает и бросается как в омут. «Понимаешь, я стану следующей шаманкой. Остав, я не смогу иметь детей. Я и так уже пару лет лишних хожу. Но первый ребенок, самый сильный в роду. Так что искала правильного человека. Ты мне сразу понравился. И я никуда пока не уйду, если не прогонишь. Но и навсегда не останусь. Извини, тебе надо было сразу сказать. От тебя, когда все получится, сильный шаман будет. Роду на пользу. Вот, я немного растерян от такого захода. Но, в принципе, ничего оно не меняет. Анки, не вижу сложностей. Я думал тебя где обидеть успел. Говорю. Потом понимаю, что она мне сказала. В груди немного защипало, но терпимо. Сколько у нас времени? Спрашиваю. Год, не больше. Через пару лет я из возраста выйду, а племя без шаманки не проживет. Грустно говорит. Потом настроение резко меняется, улыбается. Зато это время точно никто не заберет. С тобой хорошо. Я не знала, как оно бывает. А потом, я тебя смогу увидеть? Спрашиваю, заглядывая сильно вперед. Увидеть-то сможешь? Грустно пожимает плечами. Но там я не я буду, а может и я. Сразу и не скажешь. А ребенка? Племя ставить стену не будет. Пожимает плечами. Я, конечно, тоже. Но забрать тебе его не дадут. Понятно. Но сейчас-то у нас все нормально. Будущее в будущем. А пока у меня и сейчас прилично сложностей. Сейчас все волшебно. Девушка улыбается. Ты кушай. Сейчас Степа придет. Да, с этими переменами я как-то про егеря совсем забыл. На грани чувствительности появляется Степан. Он уже пришел. Улыбаюсь. Анки тоже улыбается, и туча нелегкого разговора будто рассеивается сама по себе. Заходит Степа. Ну что, будущий гимназист, готов к свершениям? Анки хмыкает и ускользает из столовой. Да, Степан, нам бы еще в ювелирную мастерскую зайти. Мне цепочка нужна. Здесь есть где рядом? Спрашиваю.